Глава 16. Князь Карпов оттолкнул Виктора Викторовича и развернулся ко мне. Его губы растянулись в широкой улыбке, он раскинул руки в разные стороны, словно хотел обнять весь мир, и радушно воскликнул. «Ломоносов, мальчик мой! Сколько лет, сколько зим! Какая удивительная встреча! Просто поразительно, насколько тесен мир!» Он говорил так, словно случайно столкнулся со мной на улице, а не заявился в академию, где устроил кавардак и безобразную драку. Виктор Викторович ошарашенно поправлял волосы, наблюдая за стариком из-под лобья. Карпов шагнул к нему. Директор попытался отступить, но неожиданно материализовавшаяся каменная плита за его спиной не позволила ему это сделать. Так что Карпов без труда заключил его в объятия, расцеловал в обе щеки и пропел. «Виктор, мальчик мой, ты прости старика, годы меня не щадят, нервишки шалят. Чуть что сразу вспыхиваю, но ты же знаешь, как я тебя уважаю. Ты всегда был моим любимым студентом». Отпустив Виктора Викторовича, Карпов взял меня под локоть и потащил на улицу к шикарной серебристой «Волге», припаркованной на платной стоянке. По дороге мы едва не столкнулись с Владимиром, преподавателем ранговых способностей и их комбинаций. Одет, как и всегда, в модно-молодежно, что больше подошло бы юнцу, а не взрослому мужчине. Рваные джинсы в облипку, футболка с мультяшками и кепка с надписью «Хищный, но симпатичный». В сочетании с его мощной мускулистой фигурой, ужасными шрамами от ожогов и суровым лицом выглядело это забавно. Он поздоровался с Карповым, бросил насмешливый взгляд на меня и протянул. «Вижу, Ломоносов, больничный у тебя проходит великолепно. Куда направляетесь дальше? Стриптиз-клуб к проституткам или просто гонять по ночному Краснодару?» Он ухмыльнулся и добавил. «Надеюсь, болезнь не помешает тебе выступить на арене. Не сдохни во время боя». «Постараюсь», — кивнул я. «Вова, мальчик мой, не ожидал тебя здесь увидеть. Слышал, что ты скачешь по боевым полям, как горный козел, а тут в академии сам. Даже силком тащить не пришлось». Карпов подскочил к Владимиру и потрепал его за щеки. «Совсем не изменился, прям как в прошлое вернулся». Владимир криво усмехнулся, мягко вывернулся из рук Карпова, обогнул нас по широкой дуге и бросил через плечо. «Хорошего вечера». Мы с Карповым уселись в машину, водитель сразу же завел двигатель. Колеса мягко зашуршали по гладкому асфальту. В открытое окно дул приятный прохладный ветерок. Я прикинул, как лучше начать разговор о кредитовании, но пока решил не спешить и прощупать почву. Карпов покряхтел, откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. «Точь-точь, как в Москве. Ну, помнишь, когда мы сбежали в закат от психиатрической бригады? Весело было». Он покосился на меня, тяжко вздохнул и с тоской сообщил. «Женился я». «На той девушке? Из стриптиз-бара?» — осторожно уточнил я. «Именно. За одну ночь так околдовала чертовка, что я готов был к ее ногам весь мир положить. Мне мой управляющий все уши прожужжал. Отговаривал жениться, но я, понимаешь, старых взглядов. Если я бесчестил порядочную девушку, то обязан жениться. А управляющий нудел без конца. Мол, обкрадет, отравит, изменит, растранжирит все состояние». Карпов ударил кулаком себя по коленям и с горечью завопил. «Да лучше бы отравила!» Я закашлялся от неожиданности и с трудом выдавил. «Что? Она ведь действительно оказалась порядочной». Карпов горячечно раскраснелся, наклонился ко мне и запыхтел, как рассерженный паровоз. Его глаза горели праведным возмущением. «Порядочный, понимаешь? Попала в тот бар не от хорошей жизни, чуть не покатилась по наклонной, но как только вышла за меня замуж, так все как отрезала. Никакого веселья, сама не развлекается и мне не дает. Считает каждую копейку, запрещает мне пить, по бабам гулять не пускает. Мой управляющий теперь на нее молиться готов. Говорит, что наконец-то кто-то меня в узде держит». «А это плохо». «Ломоносов, мальчик мой», — снисходительно протянул Карпов. «Конечно, это хорошо. Для моего рода, бизнеса, репутации. У меня такое ощущение, что я впервые поставил на правильную лошадь, но радости от этого вообще нет. Люба, так звать жену, настаивает, чтобы я не кутил, не сорил деньгами и ходил на все важные приемы. Но какое в этом удовольствие? Разве это и счастье — бросить все свои любимые занятия?» «Сложная ситуация», — посочувствовал я. «И не говори», — вздохнул Карпов. «Эх, любовь, любовь». «Но в Краснодар вас выпустили, значит, и не все так плохо». «Я сбежал», — понизив голос, признался князь. «Сказал жене, что у меня важные переговоры об экспорте зерна, и слинял. Она заподозрит неладное только завтра, а карточки, скорее всего, заблокируют ближе к вечеру. Так что сутки загула мне обеспечены. Мы тут отдыхали неподалеку в пятизвездочной гостинице в Сочи. Знакомых у меня здесь нет, уж думал, придется развлекаться в одиночестве. Но потом меня осенило. Я же Ломоносова отправил в академию в Краснодар. Приехал сюда, значит, а меня охрана не пускает и тебя не зовет. Мол, не положено, в неурочное время. Ух, я их!» «Вы знакомы с Владимиром и Виктором Викторовичем?» — поинтересовался я. «Еще бы!» — хмыкнул Карпов. «Я был директором академии, когда они учились». «А почему ушли?» «Скучно», — отрезал Карпов. «Никакого веселья, сплошная бюрократия. А после одной вечеринки мне пришлось написать 48 объяснительных. Представляешь, 48! Так что я проработал в академии чуть больше 2 лет и ушел. Да и то потому, что император об этом попросил. Уж ему-то я не мог отказать. Витя, наивная душа, видимо, решил отыграться за отработки». Поймав мой вопросительный взгляд, князь пояснил. «Бедовым мальчишкой он был, постоянно влипал в неприятности. Один раз вообще поспорил, что сварит сложное боевое зелье, и взорвал все правое крыло академии. Восстанавливали потом 1/2. А когда его девушка бросила, он кровать из окна выбросил, чуть нашего завхоза не прибил». «Как его еще не отчислили?» — развеселился я. «Было забавно послушать о подвигах преподавателей. Это сейчас они такие строгие и серьезные, а когда-то были такими же оболтусами, как и первокурсники». «Талантливый, поэтому и не отчислили», — с уважением произнес Карпов. «Пару лет и меня догонит по силе. Очень талантливый». Он встряхнулся и строго посмотрел на меня. «Я могу тебе доверять?» «Да», — я кивнул. «Перед тем, как отправимся в казино, нужно заехать к одному дельцу». «Ну, дельцу», — Карпов с намеком пошевелил бровями. «Главарь местного преступного мира. Через него можно сбыть кое-что дорогое и получить расчет наличкой, и даже крупные суммы». «Ах, до чего я дошел. Если бы я знал раньше, что порядочные женщины — такая непосильная ноша». Он сокрушенно покачал головой и добавил. «В казино я обычно оставляю большие деньги. Управляющий моментально увидит огромное списание и доложит жене. Сговорились, ироды. Так что пришло время продать несколько ненужных побрякушек». «Остановите!» Я хлопнул по водительскому сиденью, и машина резко затормозила. Карпов удивленно на меня взглянул, и я извинился. «Простите, но мне вот прямо сейчас очень нужно вернуться в академию». Я выдержал театральную паузу и произнес. «Ну, чтобы не появляться в казино с пустыми руками». Мы быстро смотались в академию, я отобрал из заветного чемодана с сокровищами небольшой пакетик драгоценностей. Золотые сережки, бриллиантовое колье, диадемы, платиновые браслеты. И поспешно спустился обратно в машину. Вопрос с кредитованием можно считать закрытым. Продам побрякушки и сделаю ставку. Правда, передо мной стала другая проблема. Что делать с налоговой? Если в первый раз я сделал относительно небольшую ставку на московской арене и мог соврать, что взял деньги из личных сбережений, то сейчас... сейчас я собирался поставить 50 тысяч. Ведь налоговой не составит труда проверить, что предыдущий выигрыш я уже потратил на особняк. С отмыванием денег возиться не хотелось. «Князь, простите за наглость». Позвал я его, когда мы вышли из Волги в неприметном переулке позади ночного клуба. «Могу ли я сказать, что занял у вас 50 тысяч рублей, чтобы сделать ставку?» «Конечно, Ломоносов, ты же мне жизнь спас!» Добродушно отмахнулся Карпов и посмотрел на наручные часы. «Пойдем, пойдем, нам туда, за угол. Нужно поспешить, Гаврош долго трезвым не ходит, а когда напивается, никого не обслуживает. Даже меня к черту посылает. Скоро полночь, значит, вот-вот к бутылке приложится». В переулке была слышна громкая музыка, которая играла внутри клуба. Пританцовывая под бодрую мелодию, Карпов привел меня к высокой железной двери. Рядом с нею на стене блестел звонок. Князь нажал на него и не отпускал 3 минуты, пока дверь с грохотом не распахнулась, и перед нами не показался здоровенный амбал с татуированной рожей. «Чего растрезвонились?» — рявкнул он. «Мы к Гаврошу!» — высокомерно процедил Карпов, в одно мгновение превратившись в высокомерного говнюка, и указал на меня. «Парень со мной!» Амбал прищурился. «Карп, ты что ли? Проходи!» Он отошел в сторону. «Карп?» — с иронией прошептал я. «Приходится соответствовать окружению», — задорно усмехнулся князь. Миновав длинный темный коридор, мы вошли в тесное помещение, половину которого занимала высокая застекленная стойка. Стекло было черным, тонированным, абсолютно непрозрачным. Единственное квадратное окошко было неплотно прикрыто. Карпов со всей силы долбанул несколько раз по стеклу, и в ту же секунду из окошка показался огромный орлиный нос, а потом уже остальное лицо Гавроша, пожилого мужика с морщинистыми, как курага, щеками. «Карп, чего тебе?» — недружелюбно пробурчал Гаврош. «Я же говорил, больше с тобой не пью. После того раза до сих пор не нашел, куда машину подевал». «Ты старое ржавое ведро!» — расхохотался Карпов. «Хватит жмотиться, ты себе 300 таких машин можешь купить». «Сам ты ведро!» — проворчал Гаврош. «Жигули напоминали мне о дорогих временах, тех, когда я с тобой еще не был знаком. Так чего пришел-то?» «Вот зачем!» — Карпов достал из кармана небольшой мешочек и швырнул его в окошко. «Мой друг тоже кое-что принес». «Да?» — Гаврош перевел взгляд на меня, и я протянул ему пакет с драгоценностями. Он хмыкнул, взвесил на ладони сначала мешочек, потом мой пакет и сказал: «Богатый улов». Ему потребовалось 40 минут, чтобы оценить товар. Еще минут 20 Гаврош потратил, чтобы все перепроверить. В итоге он высунул в окошко свой огромный нос и заключил: «Карп, у тебя на 15 000, а у твоего на 68. Устраивает?» «Устраивает». Мы забрали деньги и хотели покинуть подпольный ломбард, когда в помещении буквально ворвалась заплаканная девушка. Она достала платочек, вытерла слезы, высморкалась и подбежала к окошку. Гаврош с похотливой жадностью оглядел ее от макушки до пяток и спросил: «Чем могу служить?» «Я хочу продать семейную реликвию», — всхлипнула девушка и с трепетом вытащила из-за пазухи круглую золотую бляху диаметром 20 см. На ней было что-то выгравировано, однако слов я не смог рассмотреть. «Это принадлежало моему прадеду, графу Ладыгину, орден Золотого Руна, за заслуги во время Первой мировой войны. Он стоит очень дорого». «Дорого, говоришь?» — мерзко усмехнулся Гаврош, покрутил орден, внимательно изучая его со всех сторон, и заявил: 500 рублей, больше не дам». «Что?» — девушка пошатнулась, ее глаза наполнились слезами. «Но его цена превышает 80 000. Месяца назад на аукционе...» «Ну так идите на аукцион, милочка, и не отвлекайте меня от работы», — скривился Гаврош. «У меня нет времени, мне срочно нужны деньги. Наша семья разорилась, и если я не выплачу долги до завтрашнего дня, родовое поместье заберут, а моих братьев и сестер отправят в детдом». Девушка разрыдалась. «Пожалуйста, хотя бы 4 000». «Так и быть». Гаврош наклонился вперед, почти по пояс высунувшись из окошка, и нагло потрогал девушку за грудь и талию. Она так растерялась, что даже не попыталась его оттолкнуть. «Если останешься на пару часов и развлечешь меня, я дам тебе еще 2 000. А если еще и завтра обслужишь, то добавлю до 4. «Я... пожалуйста». Девушка, абсолютно разбитая и раздавленная, слепо уставилась на орден. По ее щекам лились слезы. Я шагнул, чтобы прервать это форменное издевательство, но Карпов внезапно схватил меня за руку и дернул к двери. «Не вмешивайся, думаешь, мне это нравится?» – прошепел он. «Но такие правила. В этом месте каждый сам за себя. Если вмешиваться в чужие торги, тебя забьют и выбросят в мусорный бак. И хорошо, если целым, а не по частям. Нерушимое правило. Поблажек не дают даже постоянным посетителям. Понимаю, кровь кипит, но послушай старика. С Гаврошем даже я не справлюсь. Прохвост притворяется беззащитным ювелиром, а на самом деле...» Карпов передернул плечами. «В общем, я заступаться за тебя не буду». «Так, сражаться с Гаврошем мне не с руки. Во-первых, не в моем положении открыто конфликтовать с главарем преступности Краснодарского края. Во-вторых, я ничего от этого не выиграю, да и бедную девушку подставлю. Развязывать войну с преступниками в мои планы точно не входило. Однако оставлять Гавроша безнаказанным я тоже не намерен». Тем временем девушка дрожащими руками протянула Гаврошу орден Золотого Руна, поспешно спрятала 500 рублей в карман и поплелась на выход. Гаврош покосился на меня и Карпова и рыкнул: «Чего стоите?» Мы последовали за девушкой. Как только вышли в переулок, я окликнул ее. Она вздрогнула и со страхом развернулась, сжав кулаки. Видимо, подумала, что мы собираемся ее ограбить. «Сколько вы должны выплатить?» — спросил я. Девушка несколько секунд безмолвно на меня смотрела, но все-таки еле слышно прошептала. 7000. «Держите». Я отсчитал нужную сумму, добавил сверху 2000 и протянул ей. «Позволите вас проводить домой?» «Спасибо», — пролепетала девушка, перебирая мятые купюры. Ее ноги подогнулись, она рухнула на землю и зарыдала в голос. После сильного стресса ее накрыла истерикой от облегчения. Карпов закудахтал, как курица-наседка, засуетился и помог довести девушку до Волги. Мы усадили ее на переднее сиденье, пристегнули и забрались назад. Она, заикаясь, сказала свой адрес. Липовый переулок, 21-й дом, и продолжила плакать. Еле-еле мы успокоили ее, когда автомобиль остановился у двухэтажного особняка, сложенного из белого кирпича. «Спасибо», — повторила девушка и вылезла из машины, прижимая деньги к груди. «Орден жалко», — вздохнул Карпов, когда за ней закрылась калитка. «Если бы она не согласилась... Эх, ну, чего горевать о неслучившемся? Дима, гони в казино 777. Я слышал, там сегодня выступают девицы из кабаре». Вдруг раздалась переливчатая мелодия, Карпов вытащил телефон и с легким испугом уставился на экран, на котором горела надпись «Любимая». «Всем молчать, ни звука! Я в гостиничном номере». Пока он разговаривал с женой, я закрыл глаза, сосредоточился и отправил к Гаврошу 20 теней. Карпов сказал, что тот очень скоро напьется и закроет свой подпольный ломбард. Вот тогда мои тени разграбят его шарашкину контору. Это будет бессмысленное и беспощадное ограбление. Я приказал теням разгромить ломбард и растащить драгоценности по всему Краснодару. Пусть люди порадуются. А Гаврош никогда не узнает, кто подложил ему такую свинью. Деньги у меня теперь есть, так что рисковать и забирать имущество Гавроша, чтобы меня вычислили, я не буду. Единственную вещь, которую я приказал забрать теням, это орден Золотого Руна. Чуть позже я верну его хозяйке. «Приехали!» — гаркнул Карпов, выводя меня из размышлений. «Все на зеро!» Я открыл глаза и вылез из машины. Мы находились на окраине Краснодара перед огромным сияющим зданием. Над главным входом висела здоровенная вывеска 777. Карпов взбежал по лестнице, словно 15-летний мальчишка, и подскочил к охраннику, показал ему какую-то карточку. Охранник кивнул и перевел взгляд на меня. «Он со мной», — вставил Карпов. «Запишите и оформите ему доступ. Марк Ломоносов». «Секундочку». Поднял указательный палец охранник, включил планшет, который держал в руке, и что-то напечатал. Потом переспросил. «Марк Ломоносов?» «Да», — кивнул я. «Вы в черном списке», — сообщил мне охранник. «В смысле?» — я озадаченно нахмурился. «В прямом», — хмыкнул он. «Вы и вся ваша деревня — северные гребешки».